Глава 47. Глава 47. Два дня спустя, Расинган, громко закричал Юичи, а затем быстро вращающаяся чакра немедленно сформировала огромный шар в его ладони. В следующий момент он поднял свою правую руку и сильно ударил по большому дереву. Бум! Большое дерево мгновенно сломалось и упало на землю, оставив на стволе спиралевидный узор. Расинган, успех! Юичи стряхнул с себя пыль и оглянулся. Повсюду огромные ямы и почерневшие кратеры. Оставшееся пламя все еще горело на земле, везде дым, гравий, обломки и огромные лужи с водой. Земля радиусом в 100 метрах позади него как будто превратилась в поле битвы. Два дня пролетели как одно мгновение. Мало того, что все ниндзюцу достигли идеального уровня, кроме трех недавно приобретенных ниндзюцу стихии дерева и рождения мира деревьев, другие дзюцу стихии дерева также были успешно повышены до идеального уровня. Наследование Макута на 37%. Второй этап – пробуждение совершенного тела мудреца, 49%. Улучшение Макутана ускоряет пробуждение совершенного тела мудреца, а чем больше пробуждается совершенное тело мудреца, тем сильнее будут устойчивость и стойкость Юичи. В то же время Юичи снова улучшил свое тайдзюцу на один уровень. Тайдзюцу – физические навыки ниндзя высшего уровня, 300 тысяч. Юичи сжал кулак и почувствовал безграничную силу в своем теле. Совершенное тело мудреца пробудилось почти наполовину, плюс множество ниндзюцу идеального уровня и прорыв в тайдзюцу, сейчас он может легко сокрушить себя два дня назад. ХМ. Внезапно Юичи применил технику телесного мерцания и мгновенно исчез, оставив после себя только раструшенную равнину, которая, казалось, пережила огромную битву. Полчаса спустя, Юичи получил информацию от своего древесного клона и прибыл в незаметную долину в лесу. Внезапно он услышал разговор. Куда ушел Казуя-сенси? Почему он так долго? Тору, как думаешь, с Казуя-сенси могло что-то случиться? Прекрати шутить, сенси, Джаунин. Тогда почему он так долго? Я тоже не знаю. Вы двое, хватит жаловаться. Я же вам сказал спокойно подождать меня. Юичи, ставший Казуя-сенсием, вышел из кустов и посмотрел на Джира, Тору и своего древесного клона, который в данный момент притворялся Нагано Юичи, и слегка улыбнулся. «Пойдем, возвращаемся в Коноху». На следующий день в Конохе настало еще одно утро. Наруто с усталым видом грыз кусок хлеба, взял пустой пакет из-под молока и встряхнул его. «ХМ, закончилось, ну и ладно». Он поспешно позавтракал, вышел из комнаты и запер дверь. В следующий момент Наруто, который все еще был вялым, мгновенно стал энергичным и быстро побежал вдаль. В то же время на окраине Конохи четыре фигуры медленно вошли в ворота Конохи. Ниндзя-охранник Изума Камизуки подозрительно посмотрел на них и спросил: «Вы, мы только что вернулись с миссии, это наш свиток». Изума Камизуки взглянул на свиток миссии и кивнул: «Ну, вам повезло, вы вернулись как раз вовремя. ХМ, что-то случилось, разве ты не знаешь? Хокаге сама только что позвал всех наставников джоунинов, ты иди тоже». Третий Хокаге позвал наставников джоунинов, начинается экзамен на чоунина. Юичи кивнул, а затем повел Джира, Тору и своего древесного клона обратно в Коноху. Время как раз самое подходящее. В это время третий Хокаге должен быть удивлен, увидев, что он вернулся в деревню. А вот интересно, что он будет делать? Джира и Тору не были дома несколько дней, поэтому после расформирования команды они сразу же быстро ушли. Древесный клон и Юичи остались и посмотрели друг на друга. «Поскольку ты уже такой сильный, нет необходимости больше оставаться в деревне», — первым заговорил древесный клон. «Разве не хорошо оставаться в Конохе? Коноха также является сильнейшей деревней ниндзя». Юичи посмотрел на своего клона и слегка улыбнулся. «Иди домой, приготовься». Отделившись от своего клона, Юичи направился в здание Хокаге. «Кабинет Хокаге. Простите, я опоздал». Юичи постучал в дверь, тихо вошел и сразу же извинился. Третий Хокаге, который рассказывал о начале экзамена на чоунина, взглянул на Казую, который только что вошел, с озадаченным выражением лица. Миссия с ранга заняла 4 дня, что нормально. Но изначально третий Хокаге подсчитал, что согласно стилю Данза, Казуя давно должен был вернуться. Если он не вернется, он, вероятно, никогда больше не вернется снова. Но теперь он внезапно вернулся в деревню спустя несколько дней, поэтому третий Хокаге был немного озадачен, однако он не слишком заботился об этом и продолжил свою речь. Как и в оригинальном сюжете, Какаши, Курина и Асума рекомендовали членов своей команды генинов, чтобы сдать экзамен на Чоунина. Что касается остальных наставников Чоунинов, никто никого не рекомендовал. В этот момент Юичи взглянул на третьего Хокаге и внезапно заговорил. «Мастер Хокаге, я рекомендую Нагана Юичи из моей команды для сдачи экзамена на Чоунина». Слова Казуи мгновенно заставили наставников Чоунинов в комнате оглянуться и посмотреть на него. Третий Хокаге также посмотрел на Казуи и слегка нахмурился. «Казуя, ты сказал, что рекомендуешь Нагана Юичи для сдачи экзамена на Чоунина?» «Да», Юичи кивнул. След сомнения появился и на спокойном лице третьего Хокаге, и он посмотрел на Казую с удивлением в глазах. «Эй!» Третий Хокаге прищурился и посмотрел на Юичи, который притворялся Казуей. «Юичи, ниндзя, который только что стал генином в этом году. Участвовать в экзамене на Чоунина ему еще слишком рано, думаю, стоит подождать некоторое время. Хокаге сама, Юичи очень талантлив и обладает достаточной силой». Какаши посмотрел на Казую, который продолжал настаивать на своем собственном мнении, и задумался. «Разве этот парень обычно не очень послушен? Почему внезапно сегодня он осмелился бросить вызов мастеру Хокаге?» Третий Хокаге также был немного удивлен решимостью Казуи, но хотя он был удивлен, он также немного рассердился. «Казуя, Нагана Юичи не выполнил 8 миссий, так что у него нет квалификации, чтобы получить рекомендацию. Сила у него есть, а миссию получить не может. Так дело обстоит в нашей деревне». Услышав это, присутствующие наставники Чоунины молча склонили головы. Эта проблема связана не только с квалификацией, но и с противоречием между гражданскими ниндзя и ниндзя из больших кланов. Ниндзя из могущественного клана имеют более высокий приоритет при получении миссий, чем обычный гражданский ниндзя. Это нормально, но ни один ниндзя никогда не осмеливался сказать такое перед третьим Хокаге. С одной стороны, в то время как они были удивлены, они также восхищались Казуей, который осмелился противостоять мастеру Хокаге. Не может получить миссию, многие люди каждый день приходят в Коноху, чтобы заказать миссию. Как может не быть миссии? Озадаченно спросил третий Хокаге. Да, мастер Хокаге, я хочу спросить вас, почему нам, обычным гражданским ниндзя, так сложно даже взять свою собственную команду для выполнения миссии? Казуя, ты знаешь, о чем говоришь. Асума внезапно обернулся и громко закричал. Асума. Третий Хокаге поднял руку, чтобы остановить Асуму, и повернул голову, чтобы посмотреть на очень странного сегодня Казую. Казуя, раз уж ты так настоятельно рекомендуешь Нагана Юичи, тогда я дам ему шанс. Глава 48. Обычный Чоунин никогда не осмелится открыто противостоять Хокаге, если позади него не будет никакой поддержки. Простой Чоунин абсолютно не может обладать такой храбростью. А если вспомнить свиток ниндзюцу С-ранга, который находился не на своем месте, Данза, это он должен был проинструктировать его сказать это. Он не забрал Нагана Юичи в корень, а позволил ему вернуться в деревню. Что он хочет сделать? Третий Хокаге внезапно начал сомневаться, знает ли Данза настоящую личность Юичи. Юичи, унаследовавший родословную клана Синджу, обладает таким же талантом в стихии воды, что и второй Хокаге. Данза обнаружил это, поэтому изо всех сил старается воспитать такого могущественного помощника и надежного партнера, хотя появление превосходного ниндзя, унаследовавшего родословную клана Синджу, не влияет на третьего Хокаге, однако этот соперник станет сильным конкурентом для его сына в борьбе за должность Хокаге. Хотя клан Синджу давно исчез в Коноха, но потомки клана Синджу не исчезли полностью, а слились с Конохой. Во время первого Хокаге многие ниндзя деревни женились на членах клана Синджу. Если в деревне внезапно появится талантливый шиноби, унаследовавший силу клана Синджу, тогда он обязательно получит поддержку большого количества ниндзя и жителей деревни. Если Данза действительно обнаружил, что Юичи является потомком клана Синджу, ему будет чрезвычайно выгодно использовать его, чтобы заручиться поддержкой огромного количества мирных жителей и обычных ниндзя. Данза переманил на свою сторону этого Казую. После того, как третий Хокаге проанализировал все, он снова взглянул на Казую и продолжил свою речь. «Экзамен на Чоунина официально начнется 1 июля через 7 дней. Свободны». Сказав это, он нетерпеливо махнул рукой, сигнализируя, чтобы все ниндзя ушли. Асума не понимал, почему его отец, третий Хокаге, на самом деле уступил обычному Чоунину. Даже Какаши не мог понять, что происходит. Юичи развернулся и вышел, как и другие наставники Чоунины. А Асума свирепо уставился на него сзади. Этот парень не только противостоял Хокаге, но также высмеивал несправедливое обращение деревни к обычным ниндзя. Асума поклялся, что если у него появится шанс в будущем, он должен будет преподать ему суровый урок. В конце концов, он член клана Сарутоби и сын Хокаге, поэтому Асума не считал это несправедливым обращением, ведь эти обычные ниндзя просто не способны выполнять сложные миссии, поэтому они не имеют права жаловаться и обвинять других. Но если ты не сможешь выполнять высокоранговые миссии, у тебя не будет возможности стать чоунином и даже джоунином, и ты навсегда останешься генином и будешь принимать только низкоуровневые миссии D и C рангов. Это порочный круг. Покидая здание Хокаге, Юичи тихо вздохнул в глубине души. Третий Хокаге действительно квалифицированный политик, как и ожидалось от сильнейшего Хокаге. Услышав его насмешки, он даже не рассердился, а предпочел согласиться, чтобы задобрить и успокоить гражданских ниндзя. Ситуация с командами других обычных наставников джоунинов должна быть аналогична ситуации команды Юичи. Они тоже не смогли выполнить 8 миссий, и генины не могут участвовать в экзамене на чоунина, даже если они талантливы. Слова, которые он сказал от лица Казуи, взбудоражили сердца других гражданских ниндзя. Поэтому если третий Хокаге начнет слепо отрицать это, большинство других наставников джоунинов почувствуют себя неловко. Вот почему он решил сделать шаг назад, а его решительное отношение заставило третий Хокаге думать, что он теперь является подчиненным Данза, и Данза, должно быть, приказал ему сказать эти слова перед многими джоунинами, чтобы поколебать репутацию и престиж Хокаге. Тогда не нужно беспокоиться о том, что третий Хокаге внезапно вызовет его на допрос. Чем больше врешь, тем больше появляется недостатков. Вместо того, чтобы ждать, пока третий Хокаге вызовет его на допрос, Юичи решил наглядно показать, что он теперь подчиненный Данза. Не пытайся ничего спрашивать, ты все равно не сможешь ничего узнать. Секретная база корня. Данза был очень раздражен, когда получил известие о том, что Нагана Юичи благополучно вернулся в Коноху. Черт побери, Хирузин, ты в очередной раз сорвал мой план. Я точно не отпущу этого пацана. Самостоятельно созданная ниндзюцу С-ранга и невероятный талант в ниндзюцу стихии воды. Я не могу позволить тебе погубить такого гения. Он может стать самым острым клинком Конохи. Как раз тогда, когда Данза был очень зол, внезапно вспыхнула нечеткая тень, и ниндзя корня опустился перед ним на одно колено и сообщил: «Данза сама, мастер Хокаге приглашает вас в свой кабинет». «Ха-ха, Хирузин, ты хочешь предупредить меня?» Данза сердито рассмеялся, развернулся и вышел из секретной базы. Кабинет Хокаге. Третий Хокаге с хмурым лицом сидел за своим столом и смотрел на Юичи в хрустальном шаре, который дома лежал на кровати и ничего не делал. Сразу же вернулся домой после миссии и сегодня не пошел на тренировку. Банк. Внезапно дверь открылась, и медленно вошел Данза. «Почему ты вызвал меня, Данза? Обрати внимание на свое отношение. Разве ты сам не знаешь, что сделал?» «Хирузин, я делаю это ради Конохи». Снова услышав эту фразу «я делаю это ради Конохи», третий Хокаге еще больше разозлился и холодно посмотрел на него. «Данза, пока я жив, ты никогда не станешь Хокаге». «Хаэм». Данза холодно улыбнулся и подумал: «Тогда ты должен умереть, Сарутоби». Однако его молчание заставило третьего Хокаге подумать, что Данза действительно знает истинную личность Юичи. «Тебе лучше не вмешиваться в экзамен на чоунина. Я не устрою ему сильных противников. Без достойного соперника Юичи не сможет проявить свой удивительный талант, по крайней мере, он может привлечь меньше внимания». Так думал третий Хокаге, но с точки зрения Данза, третий Хокаге сказал эти слова для того, чтобы сообщить ему, насколько важен для него этот ребенок, что он даже хочет помешать ему устроить сильного противника для Юичи. Это заставило Данза принять еще более жестокое решение в своем сердце. «Поскольку этот ребенок так важен для тебя, тогда он должен умереть вместе с тобой. Хирузин, ты пожалеешь об этом». Сказав свои прощальные слова, Данза развернулся и вышел из кабинета Хокаге. Однако Сарутоби внезапно сказал: «Лучше не трогай мои вещи впредь, не думай, что я ничего не вижу». Третий Хокаге имел в виду свиток ниндзюцу С-ранга. Услышав это, Данза внезапно повернул голову и свирепо посмотрел на него. «Я был прав». Третий Хокаге теперь был на 100% уверен, что Данза узнал, что он приказал Ланбу исправить информацию Нагана Юичи в архиве корня. «Значит, этот парень знает, что в Юичи течет кровь клана Синджу. Данзе действительно хочет использовать этого ребенка, чтобы заручиться поддержкой многих ниндзя в деревне. Глава 49. Внутри обычного ресторана Канахи. Эй, что с тобой сегодня случилось? Как ты посмел сказать такое перед Хокаге сама? После того, как Юичи вышел из здания Хокаге, несколько наставников джоунинов внезапно пригласили его вместе пообедать. Они должны быть знакомыми или даже близкими друзьями Казуи, так что Юичи вовсе не отказывался. К счастью, он довольно долго общался с Казуи Сенсеем и немного понимал его обычное поведение и манеру речи, поэтому временно не вызывал подозрений. Юичи, как всегда, улыбнулся и сказал: «Этот ребенок очень талантлив. Для него было бы слишком расточительно ждать несколько лет, прежде чем сдавать экзамен на Чоунина». Услышав его ответ, наставник Джоунин, задавший вопрос, беспомощно вздохнул. «Я понимаю тебя. Ты просто не хочешь, чтобы твои подчиненные проходили через те же трудности, что и мы». Другой наставник Джоунин кивнул и сказал: «Каждый раз, когда начинается экзамен на Чоунина, мы можем получить только несколько мест, когда не хватает ниндзя из больших кланов, чтобы заполнить квоту. Обычно гражданские ниндзя должны ждать 5 лет, прежде чем смогут получить шанс сдать экзамен на Чоунина, а чтобы стать Чоунином займет еще 5 лет, а потом потребуется еще 10 лет, чтобы получить шанс на повышение до Джоунина, и это всего лишь шанс». Говоря об этом, другой наставник Джоунин не мог не поднять перед собой бокал саке и тяжело вздохнул. «Мой отец тоже проходил через это, когда был ниндзя. Первоначально Юичи беспокоился, что он не сможет идеально подражать Казуе и его могут раскрыть, но теперь кажется, что этих людей, похоже, не волнует разница между Казуей Сенсеем и его техникой трансформации. Вместо этого все они, похоже, недовольны обращением с гражданскими ниндзя». Юичи был немного удивлен, что даже у джоунинов было столько жалоб. «Хаяма, хватит, больше ничего не говори, тебе снова не повезет, если тебя кто-то услышит», — другой наставник Джоунин посоветовал ему. Наставник Джоунин по имени Хаяма небрежно покачал головой и усмехнулся. «Хокаге сама очень хорошо относится к ниндзя из больших кланов. Я понимаю, что он делает это, чтобы стабилизировать деревню, но теперь мир ниндзя спокоен. Почему деревня всегда должна отдавать предпочтение ниндзя из больших кланов? Неужели мы, гражданские ниндзя, ничего не значим для Канахи?» «Хаяма, прекрати. Я могу понять, что ты чувствуешь, но перестань говорить, будь осторожен, чтобы тебя не услышали Анбу. Почему третий Хокаге должен отдавать предпочтение ниндзя из больших кланов? Конечно, чтобы заручиться их поддержкой. Обычные гражданские ниндзя, в конце концов, ничего не могут изменить, а вот несколько кланов могут начать восстание и сместить Хокаге». Юичи посмотрел на нескольких друзей, которые постоянно жаловались, и тоже беспомощно вздохнул. «Если следующий Хокаге также будет отдавать предпочтение ниндзя из больших кланов, боюсь, у нас никогда не будет светлого будущего. Эй, как думаете, кто станет пятым Хокаге?» Другой наставник Джоунин поднял свой стакан саке и сказал: «Когда начнутся выборы пятого Хокаге, я буду голосовать за госпожу Цунаде». «Я тоже». «И я». Сразу же согласились несколько джоунинов. «Госпожа Цунаде, разве она уже не покинула деревню?» — спросил Юичи. Наставник Джоунин по имени Хаяма улыбнулся. «Да, Цунаде сама покинула деревню. Но когда она вернется, она станет пятой Хокаге, тогда мы, гражданские ниндзя, больше не будем страдать. Я также надеюсь, что Цунаде сама станет пятой Хокаге», — согласился другой наставник Джоунин. «Неужели Цунаде сама настолько хороша?» — подозрительно спросил Юичи. «Цунаде явно больше нет в деревне, неужели у нее до сих пор такой высокий престиж? Это потому, что она одна из трех саннинов, или потому, что она ниндзя-медик?» «Конечно, Цунаде сама, внучка первого Хокаге и принцесса клана Синджу. Когда мой отец еще был ребенком, второй Хокаге руководил Канахой. В то время, независимо от того, был ли это гражданский ниндзя или ниндзя клана Учиха или Хьюга, ко всем относились одинаково. К сожалению, после смерти второго Хокаге, кроме Цунаде сама, в клане Синджу больше никого не осталось». Услышав это, глаза Юичи внезапно быстро вспыхнули. Раньше он никогда не думал, что хотя клан Синджу давно исчез, их престиж в Канахе совсем не ослаб. Вклад первого и второго Хокаге в Канаху невозможно забыть. Хотя фамилия Синджу давно исчезла в Канахе, но исчезли и клан Синджу. Небрежно спросил Юичи. Хаяма улыбнулся и торжественно сказал. Кто знает, мой отец также сказал мне, что моя мать является членом клана Синджу, а я также являюсь потомком первого и второго Хокаге, поэтому я должен охранять Коноху независимо от ситуации. Мой дедушка также из клана Синджу, и моя бабушка. Неожиданно, случайно спросив, на самом деле есть три человека, которые, похоже, связаны с кланом Синджу. Юичи посмотрел на этих троих и спросил, тогда почему вы не унаследовали фамилию Синджу? Я слышал, что это был приказ первого Хокаге. Когда Коноха была основана, между обычными жителями и большими кланами, были ожесточенные конфликты. Чтобы устранить это противоречие, первый Хокаге попросил клан Синджу отказаться от своей фамилии и слиться с Конохой. Первый Хокаге успокоил смутные времена и основал Коноху. Значит, все жители в деревне стали одной семьей. Однако в большой семье внезапно начали возникать различные конфликты. Ниндзя, обладающие кекки гинка или особыми секретными техниками, смотрели свысока на обычных шиноби. Это нормальное явление. Однако, чтобы устранить это явление, первый Хокаге приказал клану Синджу отказаться от своей фамилии и интегрироваться в Коноху. Поэтому сейчас среди обычных жителей Конохи должно быть очень много потомков клана Синджу. Так что даже если Цунади нет в Конохе, она все равно пользуется высоким авторитетом, по крайней мере, среди гражданских ниндзя. Это также заставило Юичи понять, почему Цунади в аниме смогла успешно стать Хокаге и так легко взять под свой контроль реальную власть деревни. Почему Данза, мечтающий день и ночь стать Хокаге, не воспользовался смертью Сарутоби, чтобы занять должность пятого Хокаге? Дело не в том, что Данза ничего не делал, а в том, что пока жива Цунади, никто не сможет помешать ей стать Хокаге. Я понимаю. Юичи внезапно усмехнулся. Теперь я понимаю, почему я создал такую идеальную личность, показал удивительный талант, но не был принят третьим Хокаге. Вместо этого он захотел отправить меня в корень. Я подозреваю, что являюсь членом клана Синджу. Нет, я несомненно являюсь членом клана Синджу. Если это так, тогда у меня действительно есть шанс. Глава 50. Клан Синджу всегда был в Конохе, поэтому даже если Цунади много лет назад покинула деревню, она самый идеальный кандидат на должность следующего Хокаге в сердцах гражданских ниндзя и обычных жителей. Можно себе представить, насколько огромный престиж клана Синджу в Конохе. Неудивительно, что Сарутоби решил заручиться поддержкой больших кланов Конохи. Как он сможет подавить ниндзя клана Синджу, если не сделает этого? В оригинальном сюжете даже упоминалось, что после смерти второго Хокаге, многие члены клана Синджу возражали против того, чтобы он стал Хокаге. В конце концов, Мита Узумаки силой подавила все возражения и недовольство клана и поддержала третьего Хокаге. Однако, даже несмотря на поддержку Мита, третьему Хокаге все равно было довольно сложно получить полную власть в деревне в первые несколько лет. Только позже, когда они с Данза начали убивать диссидентов, он смог стабильно сидеть в своем кресле Хокаге. Престиж клана Синджу в Конохе до сих пор такой высокий, тихо пробормотал Юичи, посмотрел на свои руки и медленно задумался, что бы произошло, если бы он сейчас показал свой Макутен. Как всем известно, Макутен – лучшие доказательства клана Синджу. С пробужденным почти наполовину совершенным телом мудреца и бесконечной чакрой, хотя его Макутен пока не может сравниться с Хаширамой, в конце концов, он еще не может войти в режим мудреца, но он в сотни раз сильнее Макутена Ямато. Если он получит поддержку обычных гражданских ниндзя, после смерти третьего Хокаге Юичи может не только остаться в Конохе, но и попытаться занять должность Хокаге и взять под свой контроль Коноху. Хокаге, в глазах Юичи вспыхнул свет, и уголки его рта слегка приподнялись, показывая слабую улыбку. Пока другие действительно верят, что он является членом клана Синджу, у него есть шанс стать Хокаге. Но, просто есть шанс, не 100%, одного Макутена недостаточно. Чтобы стать Хокаге, нужна сила, слава и подходящее время. И первое условие – это огромная сила. Такая же сила, как и у Хаширамы, способная успокоить смутные времена, даже если сейчас он еще не обладает такой силой, но у него все же должен быть невероятный потенциал. Другими словами, он должен показать достаточно удивительную силу и ужасающий талант. Только при выполнении этого условия он может быть повышен до кандидата в Хокаге. Однако кроме него, будут и другие кандидаты в Хокаге. Данза, Джирая, Цунади и даже Какаши. На Данзей Какаши можно не обращать внимания, главная проблема это Джирая и Цунади. Джирая, ученик третьего Хокаге и один из трех саннинов. Боюсь, мало кто из Шиноби Конохи подумает, что он недостоин быть Хокаге. Даже два советника Конохи в аниме, Кахару Утатани и Хамура Митакада, хотели, чтобы именно Джирая стал пятым Хокаге после смерти Сарутоби. Только после того, как Джирая отказался, настала очередь Цунади. Видно, что приоритет Джирая превосходит Цунади в сознании высших лидеров Конохи. Но в сердцах гражданских ниндзя приоритет Цунади должен быть выше, чем у Джирая. Что касается Цунади, на данном этапе она все еще должна страдать от гемофобии. Пока он может помешать ей побороть свой страх перед кровью, она в основном не сможет стать Хокаге. Невозможно ведь сделать Хокаге человека, который начинает дрожать и плакать, увидев кровь. Тогда остается только Джирая. Поскольку Цунади не сможет поправиться и продолжит страдать гемофобией, Джирая больше не должен отказываться стать Хокаге. Хотя он действительно не хочет быть Хокаге, но перед лицом безопасности и стабильности деревни, его личная неприязнь и нежелание больше не имеют значения. На третий день после начала экзамена на Чоунина Джирая вернулся в деревню. Затем он продолжал исчезать, пока Орочимару не вторгся в Конаху и не сразился против третьего Хокаге. Затем Джирая появился за пределами Конахи, чтобы разобраться с огромными змеями Орочимару. Юичи взял стакан и сделал глоток. Он не может появиться в это время, и лучше никогда не появляться. Казуя, ты рекомендовал Нагано Юичи сдавать экзамен на Чоунина в одиночку, но в экзамене на Чоунина должна участвовать команда из трех человек. Что ты планируешь делать? Юичи повернулся, чтобы посмотреть на наставника Джоунина по имени Хаяма, и улыбнулся. Пусть он объединится с другими генинами. В этом году должно быть несколько команд, которые собираются сдавать экзамен на Чоунина. Все три члены одной команды генинов не всегда могут сдавать экзамен на Чоунина одновременно, поэтому формируется временная команда, но сформированная таким образом команда явно не очень хороша с точки зрения командной работы и молчаливого понимания. Поэтому вероятность прохождения, естественно, также гораздо ниже. Есть много ниндзя, которые могут сдавать экзамен на этот раз, но они могут не захотеть сформировать команду с твоим учеником, ведь он новичок и просто обычный гражданский генин. Не беспокойся об этом, я думаю, что многие ниндзя будут счастливы объединиться с Юичи, ответил Юичи со слабой улыбкой на лице. Раньше, чтобы создать идеальную личность, он помогал тренироваться многим генинам, так что беспокоиться о товарищах по команде вообще не нужно. Кстати говоря, среди них есть два довольно сильных генина. Первый – 15-летний гражданский ниндзя по имени Цуки Орёта, который обладает превосходными навыками метания сюрикенов, а также очень силен в тайдзюцу. Хотя он знает только три основные техники, его боевая мощь очень близка к Чоунину, за исключением ниндзюцу. Второй немного старше 20 лет, его зовут Дайски Такаока. В дополнение к технике клонирования, технике замены и технике трансформации, он также знает два ниндзюцу стихии огня и выполнил 8 миссий С-ранга. Оба этих ниндзюцу он получил во время миссий, победив ниндзя из других стран и вытащив свиток ниндзюцу из их трупов. Не должно быть проблем оставить экзамен на Чоунина древесному клону, верно? Что касается самого Юичи, то сейчас он был не в настроении сопровождать группу детей в экзамене на Чоунина. Теперь ему еще нужно было подумать о том, как он сможет стабильно стать Хокаге. Остаться в Конохе, несомненно, лучший выбор. Поскольку у него есть возможность стать Хокаге, почему бы не попробовать управлять сильнейшей деревней в мире ниндзя. Однако его самая главная проблема – это возраст. 12 лет – это слишком мало. Даймё, советники Конохи, Данза. Эти люди могут более или менее повлиять на выборы Хокаге. Глава 51. Попрощавшись с несколькими наставниками Джоунинами, Юичи покинул ресторан и направился к дому Казуи Сенсея. Однако, пройдя несколько улиц, он внезапно увидел перед собой знакомую фигуру. Это Учиха Саске. Пройдя через миссию Эранга, кажется, он сильно вырос. Даже просто глядя на него, Юичи чувствовал, что аура на его теле стала немного другой. Такая скорость роста действительно достойна реинкарнации чакры Индры. Проходя мимо Юичи, Саске резко остановился и оглянулся на него. Кажется, он наставник Джоунин того парня. Почувствовав взгляд Саске, Юичи тоже посмотрел на него, а затем повернул голову и бесстрастно пошел дальше. Нужно напомнить древесному клону быть осторожнее, чтобы не позволить Саске создавать проблемы, ведь экзамен на Чоунина – хорошая возможность для меня проявить себя. Сила, слава, время. Сила есть, а подходящее время скоро настанет, чего не хватает, так это славы. Юичи медленно исчез на углу улицы, а Учиха Саске, который стоял неподвижно и долго наблюдал за его удаляющейся спиной, всегда чувствовал, что этот человек выглядел немного странно. Время пролетело незаметно. 7 дней спустя. Сегодня начинается экзамен на Чоунина. Секретная база корня. Нагана Юичи, Цукия Рёта и Дайски Такаока. Данзо посмотрел на список участников экзамена на Чоунина, вдруг почему-то немного приуныв. Кабинет Хокаге. Третий Хокаге посмотрел на список участников экзамена на Чоунина и слегка нахмурился. Нагана Юичи, Цукия Рёта и Дайски Такаока. Он, естественно, знал, насколько силен Нагана Юичи, однако он не ожидал, что даже его двумя временными товарищами окажутся 2 довольно сильных генина. Третий Хокаге не думал, что это совпадение. Данзо, я же предупреждал, чтобы ты не вмешивался в экзамен на Чоунина. Похоже, ты забыл, что Хокаге – это я. Третий Хокаге отложил список и тихо вздохнул. В этот момент он не был готов к бою. В Конохе начали собираться ниндзя из других стран, поэтому в настоящее время будет глупо начинать внутренний конфликт. По этой причине даже Казуя, который осмелился противостоять ему, пока не получил никакого наказания, и третий Хокаге просто позволил ему отправиться охранять ворота Конохи. На окраине Конохи Юичи стоял под палящим солнцем, посмотрел на ворота деревни и несколько беспомощно вздохнул. Третий Хокаге пытается подавить меня. Эй, ты Казуя. Из-за внезапного увеличения ниндзя из других стран, поступил приказ провести патрулирование окрестностей деревни. Вот свиток миссии. Внезапно подошел ниндзя в зеленом жилете Чоунина, бросил свиток Юичи, а затем улыбнулся и снова вернулся в деревню. Когда Юичи поймал свиток, он внезапно услышал электронное оповещение. Ежедневный выбор активирован. Пожалуйста, выберите. 1. Примите миссию осмотреть Конаху. Награда, стихия огня, горящее облако пепла. 2. Откажитесь выполнять миссию. Награда, стихия земли, каменная стена. Отказаться от патрульной миссии, естественно, невозможно. Поздравляю хозяина с выбором первого варианта. Награда, стихия огня, горящее облако пепла. Горящее облако пепла, это ниндзюцу Б-ранга, при использовании которого пользователь выдыхает поток наполненного чакрой дымного пороха изо рта, который покрывает близлежащую область. Поскольку порох состоит полностью из пепла, он остается в воздухе вокруг цели, словно облако, которое также может быть использовано как дымовая завеса. После окружения цели пеплом пользователь способен поджечь его, в результате создавая неистовый взрыв и сжигая в нем противника. Кстати, в ежедневном выборе последних 6 дней Юичи выбрал увеличение количества чакры, а вчера утром – ниндзюцу стихии огня, великое огненное испепеление. Хотя это всего лишь ниндзюцу Б-ранга, разрушительная сила великого огненного испепеления была продемонстрирована Мадарой в 4-й мировой войне Шиноби. Даже если это просто ниндзюцу Б-ранга, пока у тебя достаточно чакры, ты можешь сокрушить всю армию союзных сил Шиноби. Во время патрулирования я могу использовать технику теневого клонирования, чтобы получить несколько очков опыта. Сам Юичи был очень счастлив, но другим казалось, что он джаунин, который обидел третьего Хокаге и у которого нет будущего. В то же время в 301 аудитории Академии Ниндзя, древесный клон Юичи, Цукия Рёта и Дайски Такаока прибыли довольно рано. Среди гражданских генинов Юичи считался знаменитым, поэтому почти все подходили к нему, чтобы поздороваться. Хотя они просто сказали несколько слов, но это сделало ниндзя из других деревень немного любопытными. Кто этот пацан? Почти все генины Конохи знают его. Он должен быть очень сильным. Конечно, почти все генины Конохи были гражданскими ниндзя, которых Юичи обучал тайбзюцу, поэтому они все знали его. На лице древесного клона постоянно сохранялась улыбка, но в душе он жаловался. Главное тело обычно живет в Конохе с такой маской, это действительно непросто. В то же время в аудитории собрались новички этого года: Наруто, Саске, Сакура, Ина, Шикамару, Чоуджи, Хината, Киба и Шина. Конечно, есть еще один Юичи, но он сейчас разговаривал с другими генинами Конохи в толпе. Когда Ина и Сакура снова начали ссориться из-за Саске, появился Кабуто. а затем начал рассказывать о своих карточках ниндзя. После того, как Кабуто закончил говорить информацию Рока Ли и Гаары, которую хотел увидеть Саске, он убрал свои карточки ниндзя, повернул голову и внезапно увидел небрежно болтающего в толпе Юичи. Как и вы, он тоже новичок, но выглядит гораздо более расслабленным. Кабуто посмотрел на Юичи в толпе и пошутил с улыбкой на лице. Саске проследил за его взглядом и посмотрел на Юичи. Это он. Ты знаешь его? Да, но я не ожидал, что он тоже будет участвовать в экзамене на Чоунина. Холодно ответил Саске и крепко сжал кулаки. Он действительно не ожидал, что Юичи появится на экзамене на Чоунина. Услышав ответ Саске, другие, естественно, тоже обратили свое внимание на Юичи. А он выглядит неплохо, он тоже новичок. Ина посмотрела на Юичи, который весело болтал с другими 15-летними или 16-летними генинами и совсем не был похож на новичка, который недавно окончил академию. Если бы Кабуто не сказал это, она бы подумала, что он тоже давно стал генином. Кабуто внезапно вытащил карточку ниндзя Нагана Юичи и медленно сказал: «Сирота, которого вернули в Коноху во время войны. Он вырос в детском доме и всегда был благодарен за доброту Конохи, и несколько раз лично говорил, что его мечта стать Хокаге и защищать деревню. Мастер Хокаге даже лично обучал его ниндзюцу. Он очень талантлив». А древесный клон, который разговаривал с другими генинами, внезапно сузил глаза. «Сирота, которого вернули в Коноху во время войны, вырос в детском доме, это неправильно оставленная первоначальным владельцем память не такая». Глава 52. Глава 52. Согласно памяти первоначального Нагана Юичи, в детстве у него были родители. Что происходит? Древесный клон почувствовал, что здесь что-то не так. Эту информацию нужно сообщить главному телу. 10 минут спустя внезапно появилось огромное облако дыма, а затем более дюжины ниндзя Конохи предстали перед всеми. «Отбросы, заткнитесь». Лидером был ниндзя средних лет в черном плаще с перекрещивающимися шрамами на лице. «Меня зовут Марина Ибики, я являюсь проктором первого этапа экзамена Чунина в этом году. Первый этап экзамена на Чунина официально начался. Предъявляйте свои заявления, в обмен на них получаете эти таблички с номерами и занимаете места в соответствии с номерами. После этого вам раздадут бланки для письменного экзамена». Холодно сказал Ибики, его тон был настолько равнодушным, как если бы он разговаривал не с кандидатами, а скорее с заключенными. Когда раздали таблички с номерами, и все заняли свои места, номер, который получил древесный клон, оказался слева от Наруто. «Юичи, я не ожидал, что ты тоже будешь сдавать экзамен на Чоунина. Давай вместе постараемся. Не позволяй мне стать Чоунином, а ты все еще останешься генином. Ты тоже, Наруто». Древесный клон Юичи слабо улыбнулся и кивнул. «Тихо. В первом экзамене есть несколько правил», — громко сказал Марина Ибики, а затем взял мел и начал писать на доске. 5 минут спустя древесный клон взял экзаменационный лист и взглянул на него. Его лоб медленно покрылся потом. «Почему такие сложные вопросы? Даже главное тело не в состоянии ответить, а я просто клон». Мысленно пожаловался древесный клон и начал тайно наблюдал за окрестностями. Некоторые кандидаты уже поняли цель этого экзамена. Это не настоящая проверка того, можете ли вы ответить на эти вопросы, а проверка базовых навыков ниндзя и способностей к получению информации. «Ну, похоже, мне тоже пора начинать». Пока древесный клон думал об этом, Наруто внезапно уставился на него своими обжигающими глазами. «Почему Наруто так смотрит на меня?» Древесный клон внезапно был ошеломлен и очень озадачен. Несколько минут назад, прочитав все вопросы, Наруто совсем отчаялся. Он не может ответить ни на один из вопросов. Однако в отчаянии он вдруг понял, что Юичи рядом с ним, похоже, находится в таком же состоянии. Словно найдя компаньона в одно мгновение, Наруто почувствовал, что он больше не одинок. Древесный клон мельком взглянул на Наруто и задумался. «Неужели у Наруто и главного тела такие хорошие отношения? Не бери в голову. Помогу ему тоже позже». В этой экзаменационной комнате, за исключением Саске и остальных новичков, он также должен помочь остальным 60 гражданским генинам Конохи. Главное тело сказал привлечь внимание и помочь генинам Конохи, насколько это возможно. Фух, древесный клон медленно выдохнул и почувствовал себя немного напряженно. Если другие генины Конохи попадут в беду, ты поможешь им и завоюешь их благосклонность. Это оригинальные слова главного тела. Так что теперь я должен обратить внимание на ситуацию, а также найти способ помочь генинам Канахи сдать экзамен. Должен сказать, что это очень сложная задача. Дело в том, что людей слишком много, 60 генинов Канахи плюс Наруто, всего 61 человек. Главное не попасться на обмане, это было бы слишком неловко. Подумал древесный клон и слабо улыбнулся. У меня как раз есть ниндзюцу, которая может помочь справиться с текущей ситуацией. Мысленно усмехнулся древесный клон, затем просунул руки под стол и начал медленно запечатывать. Наруто молча наблюдал за действиями Юичи и был немного озадачен. Что он делает? Ниндзюцу? Почему эти ручные печати кажутся немного знакомыми? Пытаясь найти в памяти связанные воспоминания, Наруто внезапно нахмурился. Разве это не ниндзюцу, который раньше использовал Забуза? Техника сокрытия в тумане. Внезапно класс в этот момент окутал густой туман. Когда появился густой туман, уголки рта Ибики Марина, который был ниндзя-проктором, внезапно слегка дернулись. Обманывать, конечно, разрешено, но он никак не ожидал, что кандидаты будут использовать такой простой и грубый метод. Кто-то на самом деле напрямую использовал технику сокрытия в тумане. Ибики Марина встал и быстро сделал шаг вперед. Банк. Однако он внезапно почувствовал, что наступил на что-то мокрое. Ибики опустил голову и увидел неглубокую лужу, качающуюся под его ногами, которая покрыла всю аудиторию. Кто-то использовал не только технику сокрытия в тумане, но и дзюцу стихии воды. Но для чего было использовано дзюцу воды? Что случилось? Почему внезапно появился туман? Я ничего не вижу. Тихо. Быстро используйте дзюцу стихии ветра, иначе будет слишком поздно. Услышав шум кандидатов, Ибики Марина немедленно закричал. Стихия ветра. Порыв. Еще несколько ниндзя Канахи также быстро использовали ниндзюцу стихии ветра. Вскоре густой туман в классе рассеялся со скоростью, заметной невооруженным глазом, а неглубокая лужа на земле также постепенно начала исчезать. Ибики Марина слабо улыбнулся и посмотрел на кандидатов в аудитории. Неплохое дзюцу сокрытия в тумане, и дзюцу воды тоже довольно сильное, особенно учитывая, что здесь нет источников воды. Кто это сделал? Он посмотрел на Саске и других и покачал головой. Это не они, они не должны знать ниндзюцу воды. Ниндзя из других деревень? Нет. В тот момент, когда туман рассеялся, он заметил сильное удивление на лицах многих ниндзя из других деревень. Эти люди не могут использовать такое мощное ниндзюцу стихии воды. Чего? Внезапно генин Канахи не мог не подпрыгнуть от волнения. Его оплошность заставила Ибики свирепо взглянуть на него. Однако, когда генин сел, Ибики посмотрел на его экзаменационную работу и был слегка ошеломлен. Он так быстро ответил на все вопросы. Марина Ибики покачал головой и быстро посмотрел на экзаменационную работу следующего генина и снова был ошеломлен. Он тоже ответил на все вопросы, затем на экзаменационную работу следующего и следующего, а затем следующего. Они все так быстро ответили на вопросы. Каждый генин ответил на 9 вопросов, и все они являются правильными ответами. Все ниндзя-прокторы встали коллективно, быстро проверили экзаменационные работы кандидатов и подошли к Ибике. Кандидат, который только что использовал технику сокрытия в тумане, скопировал ответ одного из чоунинов в аудитории и помог другим генинам Канахи сдать экзамен. Что делать? Объявлять результаты недействительными или продолжим экзамен? Марина Ибики дрожала от ярости. Генин на самом деле использовал такой грубый способ обмана у него под носом, но главная проблема заключалась в том, что он не знал, кто это сделал. Но это определенно кто-то из генинов Канахи. В этом невозможно ошибиться. Глядя на растерянные взгляды других ниндзя-прокторов, Ибики яростно стиснул зубы и махнул им, чтобы они сели. В любом случае, если они не смогли его поймать, то это в рамках правил. Глава 53. Все генины Канахи ответили правильно на 9 вопросов. В этой ситуации даже Марина Ибики не знал, что делать. Я не ожидал, что в этом году появится такой могущественный парень. Я не буду говорить об уровне его техники сокрытия в тумане. Ключевая проблема заключается в том, чтобы иметь возможность написать все контрольные работы за короткое время. Он использовал технику теневого клонирования, однако вспоминая неглубокую лужу воды, по сравнению с техникой теневого клонирования Ибики думает, что более вероятно, что это техника водяного клона, но даже создать десятки водяных клонов не так просто. А еще нужно в одно мгновение найти экзаменационную работу с правильным ответом, а затем запомнить ее и помочь другим генинам написать правильные ответы через клонов. Эта часть самая сложная, и такой удивительный процесс был легко сделан генином. Это заняло менее 10 секунд, чтобы закончить более 60 экзаменационных работ. Это просто невероятно. Не только Ибики был потрясен в этот момент, остальные кандидаты в аудитории чувствовали себя еще более невероятно. Шикамару огляделся, посмотрел на законченную экзаменационную работу генина Канахи, который сидел рядом с ним, и немного потерял дар речи. Кому-то на самом деле было настолько скучно, что он решил помочь другим сдать экзамен. Глядя на ниндзя-прокторов, которые снова сели на свои места, в глазах Шикамару появилась вспышка торжественности. Кто это сделал? Даже несколько ниндзя-прокторов не смогли найти его. Ведь если бы они нашли виновника, то они бы так просто его не отпустили. Потому что его действия полностью нарушили баланс экзамена. Канаха, вам не стыдно так нагло открывать черный ход своим ниндзя? Внезапно встал ниндзя из деревни Скрытого Дождя и сердито закричал. Услышав это, Марина Ибики сразу же рассердился и холодно посмотрел на него. Канаха не удосуживается открывать какие-либо черные ходы для своих ниндзя. Тогда что случилось с их экзаменационными работами? Или вы думаете, что все мы здесь слепые? Может быть, это именно ты создал этот густой туман только что? Это стиль Канахи, сильнейшей деревни ниндзя. Кандидат, который применил технику сокрытия в тумане, действительно создал большую проблему для Марина Ибики. Но правила были созданы им, и нарушений правил не было. Обман легально в рамках правил. Ибики слабо вздохнул и объяснил. Это не мы создали туман только что. Не вы, тогда кто? Ибики горько улыбнулся. Один из присутствующих кандидатов. Шиноби Дождя огляделся, а затем громко рассмеялся. Ха-ха, какое разумное объяснение. Хорошо, хорошо. Если один из кандидатов использовал ниндзюцу, тогда почему вы еще не дисквалифицировали его? Разве я говорил, что ниндзюцу использовать запрещено? Риторический вопрос Ибики ошеломил этого шиноби из деревни Скрытого Дождя. Ты имеешь в виду, что мы все еще можем использовать ниндзюцу? Конечно, я сказал, что вы должны пройти этот экзамен как ниндзя. Что используют ниндзя, если они не используют ниндзюцу? Тогда я могу атаковать других с помощью ниндзюцу? Теоретически можешь, но при условии, что ты не позволишь нам заметить, как ты это делаешь. Услышав это, многие ниндзя начинали немного волноваться. Это письменный экзамен, но нам фактически позволяют использовать ниндзюцу. Так что же это за экзамен? Даже если мы можем использовать ниндзюцу, ты только что сказал, что главное не позволить вам увидеть, как мы это делаем. Однако только что все мы видели этот густой туман. Вы должны дисквалифицировать этого кандидата. Если бы мы увидели, кто использовал это ниндзюцу, мы, естественно, дисквалифицировали бы этого человека. А теперь прекращай болтать и садись, иначе я сейчас же дисквалифицирую тебя и твою команду. Шиноби деревни Скрытого Дождя был ошеломлен на мгновение, а затем рассердился. То есть, ты хочешь сказать, что вы не знаете, кто это сделал? Канаха, вы явно делаете поблажки для своих кандидатов. Банк. Внезапно мимо пронеслось остаточное изображение, а затем Шиноби Дождя, казалось, получил сильный удар и мгновенно отлетел в воздух и врезался в стену. Бум. В следующий момент он упал на землю и моментально потерял сознание. В этот момент все ниндзя расширили глаза, уставившись на Шиноби Дождя, который внезапно был нокаутирован. Какая высокая скорость! Осталось лишь смутное остаточное изображение. Обычные генины холодно вздохнули. Глаза Гаары слегка сузились, а выражение его лица стало более мрачным. Канкура и Тимари быстро переглянулись. В то же время Шикамару и другие тоже слегка расширили глаза и посмотрели на Шиноби Дождя, который потерял сознание, не сказав ни слова. Ибики холодно поднял палец и указал на потерявшего сознание Шиноби Дождя вдалеке. «Выбросьте его». Однако на самом деле он не был таким спокойным, как выглядел на первый взгляд. Неужели у генина может быть такая скорость, не говоря уже о том, что другие кандидаты видели лишь смутное остаточное изображение, даже он не мог четко разглядеть, кто это только что сделал, и смутно видел лишь черную рубашку. Однако в этом классе есть более одного человека в черной одежде. Два ниндзя-проктора вытащили Шиноби Дождя, но двое его товарищей вообще не осмелились заговорить и послушно покинули аудиторию. Теперь ни у кого больше не было вопросов, но как экзаменатору первого этапа, Ибики пришлось еще раз объяснить. Канаха не открывает черный ход никому, По крайней мере, в этом классе я буду относиться ко всем вам одинаково. Мне жаль, что я слишком слаб и не смог увидеть, кто использовал технику сокрытия в тумане. В то же время я также хочу предупредить того, кто только что напал на шиноби дождя. Я не смог тебя четко разглядеть, но поскольку раньше я не дал понять, что во время экзамена не разрешается нападать на других кандидатов, поэтому на этот раз я не буду выяснять, кто это сделал, но другого раза не будет. Слова Ибики ошеломили кандидатов из других деревень. Проктор первого этапа экзамена на Чоунина на самом деле признал, что он уступает одному из кандидатов. Это не шутка. Его объяснение, очевидно, не является ложью. Другими словами, в этой аудитории присутствует кто-то настолько сильный, что даже специальный Джаунин Канахи вообще не смог увидеть его атаку. Генин вообще может обладать такой силой? Саски в толпе посмотрел на шиноби дождя, которого выносили из аудитории, и нахмурился. Кто только что напал на него? Все произошло так быстро. Может быть, Саски вдруг посмотрел на Юичи в четвертом ряду. В то же время Хьюганиджи тоже посмотрел на Юичи. Человек, который только что атаковал, одет в черную одежду. Это ты, Нагана Юичи. Это твоя истинная сила. Последний раз, когда мы сражались, ты ведь не использовал всю свою силу. Глава 54. Ах, Гаара вдруг уставился на спину Юичи и невольно облизнул губы. Его взгляд был таким, будто голодный волк высматривает свою добычу. Генин и Канахи не такие слабые, как я думал. Марина Ибики также тайком посмотрел на Юичи в четвертом ряду, но ничего не сказал. Хотя он не был на 100%, однако парень, который применил технику сокрытия в тумане, абсолютно должен быть одним из генинов Канахи. Древесный клон посмотрел на свой экзаменационный лист и почувствовал множество взглядов со всех сторон. Гаара, Ниджи, Саски и даже ниндзя-прокторы. Они заметили меня. Главное тело, должно быть, требовал достичь этого эффекта. Древесный клон был очень доволен, ведь он выполнил поставленную перед ним задачу. Однако если бы сам Юичи был здесь, он бы так не подумал. Экзамен продолжился, но кандидаты больше не могли оставаться спокойными, ведь среди них был монстр, который даже заставил ниндзя-прокторов почувствовать беспомощность. Даже если они сдадут письменный этап, они обязательно столкнутся с этим монстром в следующем этапе. Когда он напал на шиноби дождя, его скорость была настолько ужасающей, что они даже не смогли увидеть его внешность, а только заметили остаточное изображение. Если они встретят этого монстра на экзамене, требующем боя, они, по сути, будут исключены. Дело в том, что они до сих пор не знают, как именно выглядит этот монстр. А существование сильного противника, даже не зная, кто он такой, еще более тревожно. Поэтому оставшееся время экзамена стало мучением для кандидатов из других стран. Как и в оригинальном сюжете, было много кандидатов, которые были пойманы во время попытки сжульничать и были исключены. Но разница в том, что в аудитории по-прежнему оставалось много кандидатов, особенно ниндзя Канахи. Хотя они не знали, кто им помог, но у всех генинов Канахи на лицах была легкая улыбка. Время письменного экзамена быстро подошло к концу. В конце концов, все генины Канахи, принимавшие участие в экзамене на Чоунина, успешно прошли первый этап. Марина Ибики посмотрел на огромное количество кандидатов в аудитории и слегка нахмурился. Это плохо. Банк. Внезапно окно на третьем этаже было прямо разбито, и в аудиторию ворвалась черная тень. Вместе с черной тенью прилетело два куная. Банк. Банк. Два куная быстро вонзились в потолок, а затем позади фигуры появился баннер второй экзаменатор, Митараши Анка. Эй, вы, чего развеселились? Я ваш второй экзаменатор, Митараши Анка. Переходим к следующему этапу. Всех прошу за мной. Перед всеми появилась женщина-ниндзя в сетчатой одежде, сером пальто и протектором Канахи на голове. Внезапно Анка на мгновение замерла и оглянулась на Ибики. Я пришла слишком рано, но я думала, что первый экзамен должен быть закончиться к тому времени. Ибики сделал паузу и горько усмехнулся. Первый экзамен действительно закончился. Тогда что происходит? Анка указала на более сотни кандидатов в аудитории и посмотрела на Ибики. Они все успешно сдали первый экзамен. Закончив говорить, Ибики опустил голову и не осмелился взглянуть на Анка. Анка кивнула, оглянулась на кандидатов в аудитории и сердито закричала. «Эй, Ты ведь шутишь. Так много кандидатов сдало первый экзамен. Бум. В следующий момент стол Эбики был внезапно разрушен ударом Анка. Несколько кандидатов в первом ряду быстро отпрыгнули, избегая летящих опилок. Кабинет Хокаге. Третий Хокаге занимался бумажной работой и в то же время немного беспокоился о ходе экзамена на Чоунина. Экзамен на Чоунина эквивалентен небольшой битве между странами. Эта сцена, специально созданная, чтобы проявить силу и престиж своей страны. Ошибок быть не может абсолютно. Тук-тук, внезапно в дверь постучали. Войдите. Мастер Хокаге, срочный доклад. Внезапно вошел Нин Цзянбу и уважительно поклонился перед третьим Хокаге. Третий Хокаге поднял голову и посмотрел на Анбу. В чем дело? Неужели ниндзя из других деревень устраивают беспорядки в Конохе? Нет, Хокаге сама. На первом этапе экзамена на Чоунина произошла особая ситуация. Услышав это, глаза третьего Хокаге внезапно стали величественными. В экзамене на Чоунина не может быть ошибок. Что за особая ситуация? Услышав низкий голос третьего Хокаге, Нин Цзянбу внезапно сглотнул и медленно заговорил. «Все кандидаты из нашей деревни успешно прошли первый этап. Успешно прошли, все», – тихо сказал третий Хокаге и безучастно посмотрел на Нин Цзянбу перед ним. «Академия ниндзя. 301 аудитория». Марина Ибики посмотрел на ушедших кандидатов и очень подавленно потер затылок. На улицах Конохи. Генины Конохи, покинувшие Академию ниндзя после письменного экзамена, один за другим побежали домой, чтобы разделить радость успешной сдачи первого этапа экзамена на Чоунина с друзьями, семьей, товарищами и учителями. На какое-то время Коноха оживилась, и везде можно было услышать счастливый смех жителей деревни, которые ликовали и праздновали. Кабинет Хокаге. Лицо третьего Хокаге было невероятно темным и угрюмым. «Мастер Хокаге, все наши кандидаты успешно сдали первый экзамен. Другие деревни никогда не поверят, что это просто совпадение. Известие о том, что ниндзя Проктор открыли черный ход для своих ниндзя, очень плохо повлияет на репутацию и престиж Конохи». Услышав это, третий Хокаге медленно обернулся и мрачно посмотрел на ниндзя Анбу перед собой. Неужели он не понимает этой истины? На одном из тренировочных полигонов Конохи, чтобы сообщить результаты первого этапа экзамена на Чоунина главному телу, древесный клон пришел в отдаленное место и поговорил с Юичи о том, что сегодня произошло в аудитории. Увидев, что лицо Юичи было мрачным, древесный клон немного испугался. Однако, когда Юичи узнал, что Ибики решил признать, что те генины, которым помогли написать правильные ответы, не были дисквалифицированы, он не мог сдержать смех и громко сказал: «Ха-ха, на этот раз ты проделал отличную работу. Что ты имеешь в виду?» Древесный клон был немного сбит с толку. «Ха-ха, ты создал проблему для нашего Хокаге, и на этот раз, независимо от того, что он выберет, кто-то обязательно будет недоволен. Ха-ха-ха, отличная работа». Глава 55. Древесный клон с озадаченным выражением лица посмотрел на Юичи, который очень счастливо улыбался, и покачал головой, совсем не понимая, что тут смешного. «Разве я не следовал твоим инструкциям, чтобы помочь этим генинам и добиться их благосклонности?» Юичи перестал смеяться, и выражение его лица постепенно успокоилось. «Раз уж ты уже создал проблемы, то завтра ты». Несколько минут спустя, выслушав инструкции Юичи, древесный клон уставился на него широко раскрытыми глазами и недоверчиво сказал: «Ты правда хочешь это сделать? Ты уже начал эту игру, было бы жаль не продолжить». Юичи внезапно остановился, потому что почувствовал, что кто-то наблюдает за ним. В следующую секунду на его лице внезапно появилась добрая улыбка. Он поднял руку и похлопал древесного клона по плечу. «Ты хорошо поработал сегодня, отличная работа. Завтра начнется второй экзамен, иди готовься». Сказав это, Казуя Сенси развернулся и снова отправился на свой пост. Он еще не закончил свою миссию по осмотру Конохи. Главное тело внезапно ушел, очевидно, что-то произошло. «Да, Сенси». Древесный клон быстро отреагировал, посмотрел на спину уходящего Казуи Сенси и уверенно улыбнулся, а затем развернулся и пошел к своему дому. Кабинет Хокаге. Третий Хокаге посмотрел на Юичи в хрустальном шаре и нахмурился. «Ты выполнил цель экзамена и в то же время решил помочь другим ниндзя из той же деревни. Твое сердце слишком доброе». Но именно такое доброе сердце заставляет третьего Хокаге чувствовать себя более непринужденно. Однако он все равно не может перестать беспокоиться из-за родословной клана Синджу и невероятного таланта, сравнимого со вторым Хокаге. Я абсолютно не могу позволить ему показать свой талант на этом экзамене на Чоунина. Третий Хокаге молча вздохнул и почувствовал облегчение, увидев, что Юичи так заботился об других генинах Конохи. Таким добрым ребенком легко управлять. Что нам теперь делать, мастер Хокаге? Если некоторые кандидаты не будут дисквалифицированы, боюсь, репутация нашей деревни сильно пострадает. Обеспокоенно спросил Ниндзянбу и посмотрел на третьего Хокаге. Однако он не задумывался о том, что почувствуют некоторые генины, которые успешно сдали экзамен, если внезапно будут дисквалифицированы. Это очень трудная проблема, позаботиться о чувствах жителей деревни или репутации Конохи. Поэтому теперь в сердце третьего Хокаге появилась некоторая обида на Марина Ибики. Почему этот Ибики раньше не додумался о том, чтобы дисквалифицировать некоторых кандидатов, достаточно даже несколько? Марина Ибики был бы очень разочарован, если бы узнал, что сейчас думает третий Хокаге. Генины Конохи не нарушали правила, почему он должен намеренно дисквалифицировать их? Один из кандидатов просто воспользовался лазейкой и помог остальным. Чувства жителей деревни или репутация? Даже третий Хокаге какое-то время не мог принять решение. Древесный клон Юичи случайно создал для него такую огромную проблему. На окраине Конохи, Юичи, который использовал технику теневого клонирования, чтобы фармить ниндзюцу за пределами деревни, внезапно поднял голову и посмотрел на палящее высоко в небе солнце, а затем усмехнулся. Трудно сделать выбор, Сарутоби, но я предполагаю, что ты, вероятно, не выберешь чувства жителей Конохи. Кабинет Хокаге. Третий Хокаге просмотрел список кандидатов экзамена на Чоунина и зачеркнул имена где-то 50 человек. Скажи Ибики, чтобы он внес эти имена в список на выбывание. Да, Хокаге сама. После того, как Ниндзянбу взял список, он кивнул и мгновенно исчез. Репутация Конохи превыше всего. Сарутоби вздохнул. Вечером закончилась патрульная миссия Юичи и он вернулся в Коноху. Когда он прогуливался по улицам, Юичи больше не слышал первоначального громкого смеха.